Глава 19. День был долгий и даже слишком насыщенный, поэтому я забралась в постель и попыталась уснуть, хотя это и казалось мне бесперспективной затеей. Мысли в голове скакали, как мячики для пинг-понга. Я была взбудоражена, сильно взбудоражена недавними событиями и никак не могла перестать думать о случившемся. Однако вскоре усталость одержала верх. Мое сознание начало уплывать во мрак. Веки отяжелели, тьма под ними закрутилась каруселью, и я почувствовала, как падаю в черную глубокую яму забытья. Утром я проснулась первой. За окном висела извечная пелена тумана, сквозь которую проступали очертания дерева, растущего рядом с домом. На соседней кровати дрых Сейлерим. Он по традиции завернулся в одеяло с головой, но выставил на обозрение голые пятки. В этот раз я поборола искушение и не стала их щекотать, помня о ноже, спрятанном под подушкой. Получив в подарок от замка электрическую зубную щетку, я с радостью занялась гигиеной. И хотя дверь в ванную комнату была плотно прикрыта, гуденье прибора разбудило эльфа, и тот заглянул ко мне любопытным котом. Сам он чистил зубы маленькой деревянной палочкой с редкими щетинками, прабабушкой современных зубных щеток. Разумеется, ему было интересно, что же там такое жужжит у меня во рту. Стоя в дверях, Сейлрим наблюдал за мной круглыми глазами. В зеркале на стене я видела его изумленный взгляд и вытянувшееся лицо. Наконец эльф осмелел и подошел ближе. «Что ты делаешь?» Выдохнул он, рассматривая чудную вещицу в моей руке. «С полным ртом пены не особо поотвечаешь на вопросы, поэтому я выключила прибор и потянулась за стаканом воды». «Это волшебный артефакт?» Пока я полоскала рот, Сейлерим самым наглым образом сцапал с раковины это чудо технического прогресса и с энтузиазмом пятилетнего исследователя ткнул пальцем в кнопку с непонятным для него символом. Головка щетки начала вращаться, разбрызгивая во все стороны остатки зубной пасты. Досталось всем, и зеркалу, и моим волосам, и лицу Сейлрима. «Фу, выключи!» Эльф снова нажал на кнопку, а когда прибор затих, включил его опять и под громкое «жжж» посмотрел на меня сияющими глазами, как ребенок, которому подарили самую крутую игрушку в мире. «Ладно», — вздохнула я и попросила у замка еще одну сменную насадку. Так уж получилось, что моя щетка была с зеленой щетиной, а щетка Сейлрима с розовой. Впрочем, этот факт эльфа нисколько не огорчил. Он радостно сунул волшебный артефакт в рот и одобрительно закивал, когда прибор загудел на его зубах. Боже, как мало, оказывается, надо для счастья. Закончив с ванными процедурами, мы дружной компанией отправились на первый этаж. Всю дорогу до кухни мой спутник поглядывал на меня с надеждой и предвкушением, явно рассчитывая на вкусный завтрак. Под конец пути он принялся упражняться в создании щенячьего взгляда и преуспел в этом настолько, что я сама не заметила, как сварила ему кофе и поджарила глазунью из трех яиц. Ох уж эти коварные мужчины! Умеют манипулировать женщинами! После мы сидели за столом, пили в неуютном бардаке свои напитки. Я горький эспрессо, эльф сладкий капучино. И пытались вести беседу. «Пантера — это не так уж плохо». Сытый Сейлрим подобрел и на волне хорошего настроения даже начал меня утешать. «Красивое, сильное животное. Представь, если бы ты обращалась в скунса или крысу». На его верхней губе осели хлопья молочной пенки. «А мне, знаешь ли, больше по душе быть человеком, и вообще хотелось бы научиться контролировать этот процесс». Я вздохнула и позволила своему взгляду свободно блуждать по комнате. Входная дверь по-прежнему болталась на одной петле. Кухонные шкафчики, как и раньше, представляли собой жалкое зрелище, грязные, разбитые, лишившиеся половины ручек. С окна свисала рваная тряпка неопределенного цвета, некогда служившая шторой. На подоконнике одиноко стоял глиняный горшок с землей, но без цветка. Перед завтраком я отмыла от пыли и паутины небольшой участок пространства вокруг стола, но за пределами этого островка чистоты царила самая настоящая разруха. Я понимала, что в одиночку и даже с помощью Сейлрима не привести в порядок весь замок, но хотелось создать домашний уют хотя бы в тех комнатах, где мы бывали чаще всего. На кухне, в холле, в коридоре, куда выходила наша спальня. Кусая губы, я принялась рассуждать о том, какие моющие средства и бытовую технику попросить у замка. Сейлрим допил кофе и отнес кружку в раковину. По привычке повздыхал о старых добрых временах, когда у него был полный дом слуг, и принялся мыть посуду. Только к сковороде не притронулся. Против сковородок у него было какое-то личное предубеждение. Не мыл он их, и все тут. Слушая звук льющейся воды, звон тарелок и наблюдая за движением рук Сейлрима, я поймала себя на тревожные мысли. Как этот мужчина развлекал себя в заточении? Чем заполнял ту бездну свободного времени, что у него появилось? Ведь здесь, в этой мрачной магической тюрьме, у него не было ни компании для бесед, ни связи с внешним миром, ни телевизора, ни радио, ни сада для прогулок на свежем воздухе. Ничего! Как он не рехнулся от безделья и скуки? Этот вопрос я задала вслух. Спина Сейлрима напряглась. Минуты две или три эльф стоял, опустив руки в мыльную воду, набравшуюся в мойку. Затем обернулся и сказал: «Со временем я нашел себе занятие. Показать?» Он выключил воду, вытер руки полотенцем и поманил меня за собой.